322. Многие хотят знать подробности тонкого мира, но многие будут жестоко озадачены. Вся зримость тонкого мира относительна по развитию сознания. Можно восхищаться светом, но можно очутиться в тумане. Можно волей строить прекрасное созидание, но можно остаться на грудах мусора. Можно сразу усвоить язык духа, но можно пробыть глухим и немым. Каждому по делам его. Каждый сознает по сознанию. Мир — тонкий и очень справедливое состояние. Можно убеждаться, когда же простое сознание, но просветленную любовью преуспевает. Для людей земных любовь мало приложима к их базарным ощущениям, она часто остается без осознания. Но в тонком мире любовь есть ключ ко всем затворам. Для многих людей воображение есть недоступная отвлеченность, но в тонком мире каждая крупица накопления воображения есть путь к возможности. Для земных людей обида, горечь и отмщение составляют основы желчи и печени. Но для тонкого мира, даже для среднего сознания, эти постыдности отпадают, как негодная шелуха. Потому так твердим об огненном сознании, чтобы немедленно отправиться в лучшие сферы. Действительно, нужно всеми высшими мерами стремиться к огненному сознанию. 323. Правильно судите о необходимости исхода из гнойных городов и о равномерном распределении населения планеты. Если человечество в основе своей есть носитель огня, то неужели нельзя понять, насколько нужно мудрое распределение этой стихии? Нужно понять, что болезнь планеты в значительной степени зависит от человеческого равновесия. Невозможно покинуть огромное пространство, чтобы братоубийственно столпиться на местах, зараженных гноем и залитых кровью. Не случайно древние вожди образовывали свои станы на новых местах. Теперь сама наука способствует нормальному заселению свободных пространств. Никто не будет отрезан и извергнут. Сами силы природы, призванные к сотрудничеству, оздоровят условия заболевания Земли. Так только можно надеяться, что труд будет оценен, и вместо наемников родятся сотрудники. Мышление народов также может обновиться, когда центр мысли будет направлен на равномерную работу по всему лику Земли. Следует посмотреть на это ручательство как на единственное решение, иначе люди будут лишь свергать, не находя истины, которая живет в их сердцах. Огненна эта истина. 324. Конечно, спросят, почему в древности не возникала опасность людских скоплений? Во-первых, само население было сравнительно малочисленное. Но, кроме того, не забудем судьбы Атлантиды, Вавилона и всех скопищ, лежащих в развалинах. Только часть этих кладбищ упомнила человечество, но космические законы действовали не раз. Так не следует изумляться, что космическое нагнетение растет вместе с заразой низших слоев. 325. Когда говорим об огненном мире, не следует удаляться от земных решений. Огненное состояние настолько превыше земного, что нужно требовать лучшее земное равновесие, чтобы приобщиться к огню. Многие условия земные нужно примирить, чтобы мысль могла разуметь тело огненное. Пусть священнослужители станут немного учеными, а ученые будут немного духовнее. Из этих пожеланий, хотя немного, сложится уже значительный устой необходимого моста. Это понятие моста завещано издревле, но теперь оно стало повелительным.